471. Вечно растущей называем психическую энергию. От беспредельности она может черпать свое усиление. Только необходимо условие осознания ее и направление к добру. Без осознания энергия останется узником. Спросит, неужели такая ценная энергия может быть направлена ко злу? Всякое злоупотребление поведет к разрушению. Могут быть различные сроки и ступени такого разрушения, но конечное разложение неминуемо.